Вид он пытался сохранять безразличный, однако Адриану с его наметанным глазом было совершенно ясно, что у аптеки ведутся официальные переговоры. Прыжками, пронизав поток машин, Адриан сзади приблизился к Медлару. «Да это же доктор Медлар!» — воскликнул он, дружески хлопнув священника по спине. Медлар крутнулся назад. «Чили! Мой дорогой старина-капеллан! Да чего же я рад вас видеть!» Адриан тепло пожал ему руку. «Однако позвольте дать вам совет. Верб сап, от латинского вербум sapienti sat est, для мудрого довольно и слово. Как выражались мы в милой старой школе. Если они запросят с вас больше десятки за то, что вы у них отсосете, считайте, что вас грабят». Медлар побелел и попятился к бордюру. «Уже уходите?» — разочарованно спросил Адриан. — Что ж, надо так надо. Но если вам потребуется жесткий секс, дайте мне знать в любое время. Я для вас что-нибудь организую. Вы только не забывайте слова того человека из Касабланки. Берегитесь, здесь повсюду стервятники. Стервятники повсюду. Медлар исчез среди брызг и воя автомобильных клаксонов. — Помните о кодексе Зеленого Креста? — крикнул ему вслед Адриан. Изданный в 1971 году, упрощенный свод правил уличного движения для детей. «Я ведь не всегда буду рядом, когда вам понадобится перейти улицу». Бритоголовые остались недовольны, сукин ты сын Хьюга. «Мы почти уже договорились». «Я вам все возмещу, мои дорогие», — сказал Адриан. «Дело того стоило. А пока позвольте поставить вам по фанте в Уимпе. Под этим дурацким дождем все равно бизнеса не сделаешь». Они сидели у окна закусочной, автоматически прочесывая взглядами текущую мимо людскую толпу. — Почему он назвал тебя Хилли? — спросил Грег. — Я думал, твоя фамилия Херни. — Хилли было моим прозвищем, — ответил Адриан. — Я, видишь ли, часто изображал Денниса Хилли. — Политика. Деннис Уинстон Хилли родился в 1917-м, английский экономист и государственный деятель. Так оно ко мне и пристало. — А, ну что за дурачок, — добавил в подтверждение Адриан. — Точно он. Нет, вообще-то, да скорее Майк Ярвуд. Майк Ярвуд родился в 1941-м, английский комик. — А этот тип действительно викарий? — Капеллан школы, жизнью клянусь. — Черти что. Он просил Терри и меня, чтобы мы его связали. А еще воротничок носит. Ударив стол, я крикнул «нет», — произнес Адриан, складывая точно для молитвы ладони. — «Чего ты сделал?» «Джордж Герберт». Джордж Герберт, 1593-1633, английский религиозный поэт. Стихотворение под названием «Воротничок». Оно, по-видимому, ускользнуло от вашего внимания. «О, где висели венки? Унесены? Разорены? Не то, душа моя, в ней плод, а у тебя есть руки». «А, правильно, ну да. Вы были венками веселья, плодами. А он, подозреваю, вознамерился наложить на вас руки. Должно быть, забыл окончание. Я в каждом слове слышал зов дитя и отвечал: «Мой бог!» «Ты чего? Заговариваться начал? Замечательные стихи. Вам бы понравились. Могу сгонять в Хачкартс, купить для вас сборничек. Пошел ты!» «Ну что же, это желание в моем предложении также присутствовало», — признал Адриан. «А теперь, если вы меня простите, я загляну в Бутс и разживусь примочкой для старых ран». Еще два месяца спустя Адриана снял актер. «А я вас знаю», — сказал Адриан, когда они ехали в такси. Актер стянул с носа темные очки. «Господи!» — Адриан глупо хихикнул. «Вы же...» «Зови меня Гаем», — сказал актер. «Это мое настоящее имя». «Знаменитость», — подумал Адриан. «Мой клиент — знаменитость». Адриан остался у актера на ночь, против чего его всегда предостерегали самым серьезным образом. Гай разбудил Адриана поцелуем, которому присовокупил копченого лосося и омлет. «Я никак не мог поверить, что ты профессионал, мой сладкий», — сказал Гай. «Увидел тебя идущим от Плейланда к Дилли и нахрен поверить в это не мог». «Вообще-то», — скромно признался Адриан, — «я этим занимаюсь недавно. И Хьюго, к тому же, мое любимое имя, всегда было любимым». «Все ж, хочешь как лучше? Ты не останешься со мной, Хьюго, малыш, а?» Лучшего времени для такого предложения нельзя было и придумать. Тремя днями раньше Адриан увидел свое отражение в зеркале гардеробной отеля «Ридженс Палас» и был потрясен, глядящий на него физиономией шлюхи.